Глава третья. За четверть часа до полудня Джордж стал первым посетителем бара Джек Кроу. Среди прочего, ему в заведении нравилось то, что оно пока не поддалось общегородской моде на бранчи. Бар открывался с ланчем даже по уикендам. Никакой очереди у входа за яйцами пашот и десятидолларовой кровавой Мэри, никакого джазового трио в углу. В Джеке Кроу было холодно, как в морозильнике, даже с позаранку. Спертый пивной дух лишь самую малость перебивала вонь лизола. Официанток не было видно, и Джордж заказал у стойки бутылку Ньюкасла. «Вы нынче рано», — заметил хозяин, вернувшись к нарезке лимона ломтиками. «Мне тошно от этой жары, Макс». «Не тебе, а нам с тобой». На стойке лежала измятая газета. Джордж прихватил ее в кабинку, откуда была видна дверь. Развернул листы, но не смог сосредоточиться на словах, и все глядел поверх них на вход. Когда прикончил пиво, было 10 минут первого. Входили трижды. Сначала пара юных японцев с чемоданами на колесиках, затем почтальон наскоро бросил на стойку бумажный рулон, перехваченный резинкой. Третьим явился завсегдатай по имени Лоренс. Джордж чуть прикрылся газетой, чтоб тот не заметил, но Лоренс сразу отправился на свое излюбленное место у дальнего конца стойки, поближе к кухне. Джордж поднялся, чтобы взять еще пиво. Теперь за стойкой протирала стаканы Келли, официантка. Когда он подошел, позади нее ожил настенный телефон. Она сняла трубку и прижала подбородком. «Джек Кроу, чем могу помочь?» Келли помедлила и подняла взгляд на Джорджа. «Да, я знаю его. Прямо передо мной стоит. Не отключайтесь». Она протянула ему трубку в тот миг, когда он подошел к стойке вплотную. «Какая-то дама спрашивает тебя». Келли пожала плечами. Джордж взял трубку, зная, кого услышит. «Алло». «Салют, Джордж. Это Лиана». «С тобой все в порядке?» «Да, но прийти не смогу. Долгая история. Одолжила кое-кому машину, и теперь не знаю, где искать. Тебе, наверное, до меня не добраться?» «А где ты?» «В Нью-Эссексе, знаешь?» «Конечно, на северном побережье. Я там бывал». «Ты на машине? Может, подъедешь?» Джорджу почудилось, что у нее дрожит голос. Голос, которого он не слышал почти 20 лет. И говорила она ненормально быстро. «Ты точно в норме?» «Все хорошо, кроме того, что я осталась без машины». «Уверена?» «Как ты вчера выразился, я не уверен в этом, но не уверен и в обратном. Что-то похожее. Мне незачем врать. Я угодила в небольшую передрягу, не сейчас, а вообще. И надеялась, что ты подсобишь». Джордж затянул паузу. «Ты слушаешь?» — спросила она. «Да, я слушаю. Поверь, мне совершенно ясно. Я последний человек, кто может просить тебя об одолжении. Надеюсь, ты меня выслушаешь». «А по телефону нельзя?» «Хотелось бы вживую. Так ты на колесах?» «Да». «Буду благодарна, если ты приедешь и хотя бы послушаешь. Мне можно доверять. Лично я тебе доверяю. Ничто не помешает тебе позвонить в полицию и выдать мой адрес». Джордж выдохнул, раздувая ноздри, и посмотрел на Келли. Та взглянула на его пустую бутылку и одними губами спросила «Еще?». Он помотал головой. «Ладно, я подъеду». «Где ты конкретно?» «Спасибо, Джордж. Бич-роуд, знаешь?» «Я в доме у подруги, сразу за церквушкой святого Иоанна. Старая такая, каменная». «Ладно, приблизительно представляю». «За церковью, сразу направо по грунтовке, улица капитана Сойера. Дом в самом конце, больше похож на коттедж. Буду ждать. Сегодня днем в любое время». «Приеду». «Спасибо, спасибо, спасибо». Джордж вернул трубку Келли. «Ай-яй», — сказала та с выраженным бостонским акцентом. «Тебе начинают звонить в местный бар. Дурной знак». «Спасибо на добром слове, Кел. Побудь на приколе и записывай, когда меня нет». «Сейчас, разбежалась». Джордж прикинул, не взять ли еще пиво, да чего-нибудь пожевать, но решил сразу поехать к Лиане. От их беседы засосало под ложечкой, не только потому, что она вернулась в его жизнь, но и потому, что в ее голосе звучал неподдельный страх. Он вышел из Джека Кроу и прошел 2 коротких квартала до гаража, где держал свой Saab. Джордж не считал себя заядлым автомобилистом. 900-й Saab был первой и единственной машиной, в которую он влюбился. Купил ее с пробегом в 100 тысяч миль, как только закончил колледж, добавил на одометр еще 1000, а потом начал искать замену. Так и менял с тех пор. Это была 4-й, первая специальная модель. в 86-м таких выпустили всего около 15 тысяч, они славились серой эдвардианской окраской. Гараж был немалой роскошью, но Джордж слишком любил Сааб, чтобы оставлять его на улице. В спокойные дни до места, где поселилась Лиана, примерно 45 минут езды на север от Бостона. Зажатый меж фьордов Нью-Эссекс, приморский городок близ старой каменоломни, половина бостонского гранита оттуда родом, что подтверждал здоровенный котлован. Но люди ехали в Нью-Эссекс в основном, чтобы отведать жареных моллюсков, поглазеть на скалистый берег или погулять по вульгарным галереям, занявшим место старых рыбацких хижин. Джорджу понадобилось чуть больше часа, чтобы добраться до центра. Потрепанный Сааб обогнул гранитную статую рабочего карьера, которая украшала крошечную развязку посреди делового района, и устремился по Бич-Роуд на север. День выдался душным. Небо было мелово-голубым, а море, мелькавшее среди вечной зелени, безжизненно серым. Джордж сбавил скорость, чтобы не пропустить указатели. Повернул, достиг следующего поворота и увидел каменную церковь с колокольней. Миновал ее. В церковном садике на скамье спал человек в синих флотских брюках и такой же рубашке. Сидел он прямо, но голову уронил на грудь. Джорджа вдруг посетила тревожная мысль. Дед скончался прямо на лавочке. Амир не заметил, не стал будить старца, задремавшего на солнышке. За церковью Бич-Роуд резко свернуло от моря, и оно исчезло за белыми соснами. Зеленый указатель с надписью «Улица капитана Сойера» выцвел почти до нечитаемости, а сама дорога была изрыта ухабами. Джордж проехал несколько сотен ярдов мимо палубного дома 70-х годов, замаскированного в лесу справа по курсу. Продолжив путь, он уперся в старый, крытый гонтом летний коттедж, который казался бы заброшенным, не стоя у ветхого крыльца, сверкающий белый додж. Джордж припарковался сзади, заглушил мотор и вышел. За коттеджем неожиданно открылись болотистая заводь и пирс, выглядевший древнее и ненадежнее дома. Джордж поднялся по ступеням, постучал в неокрашенную дверь. Никто не ответил. В соснах шелестел морской бриз. Джордж постучал еще раз. Дерево показалось полым, будто выточенное изнутри. Он приготовился толкнуть дверь, когда из-за дома вышел мужчина. «Ее здесь нет», — произнес он. Джордж обернулся. Говоривший был невысок, опрятен, в брюках от делового костюма и дорогой шелковой рубашки. Таких редко встретишь в Массачусетсе. Улыбка у него была откровенно недружелюбной. «Кого нет?» — спросил Джордж. Мужчина осклабился шире и подошел на пару шагов. «Да ладно!» Зубы у него были серовато-лиловые, будто за завтраком перебрал красного вина. «Кого это вы ищете?» — продолжил Джордж в надежде перехватить инициативу. Мужчина был некрупный, но в нем угадывалось нечто, от чего Джорджу хотелось быть как можно дальше. Он напоминал питбуля, которого обычно видишь в наморднике и на коротком поводке. «Я искал Джейн», — ответил питбуль, будто говоря об их общей подружке. «Она тут останавливалась. А вам-то чего понадобилось?» «Я торговец», — сказал Джордж. Он сошел с крыльца, чтобы, как и собеседник, стоять на твердой земле. Питбуль был на добрый фут ниже Джорджа, а то и больше. «Чем торгуете?» «Спасибо, что спросили. Продаю жизнь вечную». Джордж подал питбулю руку, сознавая, что ладони начали потеть, но желая хотя бы скрыть свое знакомство с Лианой, она же Джейн, а заодно притвориться, что не особенно боится стоять в темном лесу наедине с человеком, которому разорвать его в клочки лишь немного сложнее, чем полотенце в раздевалке. Они обменялись рукопожатием. Джордж не удивился тому, что ладонь незнакомца была сухой и прохладной. Он хотел разжать руку, но тот не пустил и так надавил на тыльную сторону его кисти большим пальцем, что Джорджу осталось только выпрямить свои. Питбуль усилил хватку, сдвигая костяшки. «Господи!» — произнес Джордж, пробуя высвободиться. «Не рыпайся!» — приказал питбуль. Его улыбка превратилась в оскал. Джордж подчинился. Было предельно ясно, если питбуль сожмет посильнее, кости лопнут, как камни в дробильной установке. «Не знаю, за кого вы меня...» «Шшш, не надо. Спрашиваю только раз, и ты ответишь прямо. Иначе кости переломаю. Приходилось уже. Терпеть этого не могу. Есть вещи, которыми я брезгую. Не кровью, понятно, но чувством, когда превращаешь руку в липкую перчатку, набитую галькой, прям с души воротит. Значит, я не хочу этого, а ты подавно, так что выкладывай все на чистоту. Лады? Когда ты в последний раз видел Джейн?» Джордж долю секунды помялся, достаточно, чтобы не найти приличной причины запираться и лгать. «Вчера вечером в Бостоне». «Где?» «В баре на Бикон-Хилл, называется Джек Роу. Мы старые друзья. Познакомились в колледже. Я предложил пересечься, она сказала, что живет здесь, и пригласила. Это все». «Зачем ты мне врешь?» Джордж рассмотрел питбуля вблизи. Мелкие черты лица, череп напоминает желудь. Кожа будто восковая, изрыта порами, нос сплющен, словно питбуль пропустил пару ударов, хотя верилось в это с трудом. Волосы коротко острижены и щедро смазаны гелем, от мужчины пахло терпким лосьоном после бритья, каким-то сильно спиртовым. «Послушайте, я знаю, что у Джейн были неприятности, но, честное слово, понятия не имею, что происходит сейчас. Вы показались мне тем, кого она как раз избегает». Тот рассмеялся и вроде бы чуть просветлел лицом, словно ему польстила оценка Джорджа. «Знаешь, мать твою, так, если увидишь ее раньше меня, передай, чтобы и впрямь меня избегала. Ну, она и так уже знает. Как тебя зовут?» Джордж Фосс постарался не солгать Джордж. Он чувствовал, что допрос близится к завершению и хотел сберечь свою кисть. «Молодцом, Джордж. Ты сказал правду, и мне это пришлось по душе. Хочешь узнать мое имя? Только если вы искренне хотите его назвать». Питбуль запрокинул голову и снова зашелся в лающем смехе. Поразительно гладкий подбородок и шея, будто его каждое утро брил первоклассный мастер. Джордж ощутил, что хватка немного ослабла, и почти решился оценить свои шансы вырваться и убежать. «Ты мне нравишься, Джордж, и я собираюсь назваться, чтобы мы общались запросто, без фамилий. Меня зовут Донни Дженкс, родом я из Джорджии и всегда знаю, когда мне лгут». «Ты не лгал, по крайней мере, на нынешнем странном семинаре, с которого началась наша дружба. Итак, если увидишь Джейн, можешь передать, что Донни Дженкс в городе. Сделаешь?» «Я не планирую с ней встречаться, но если увижусь, то да, передам, обещаю». «Тогда перед уходом оставлю тебе кое-что на память. Просто, чтобы ты знал, насколько я серьезен». Донни Дженкс развернул Джорджа правой рукой и врезал по почкам кулаком левой. Джорджа пронзила боль. Маленький взрыв, растекшийся в пояснице. Он повалился и чуть не вырубился, когда волной накатила тьма. «Донни Дженкс, Д-Ж-Е-Н-К-С», — произнес коротышка. «Скажи, Джейн, что жить ей осталось недолго и скверно. Если сунешься помогать, ну, сокращу и твое существование. Все запомнил?» Джордж кое-как кивнул. Донни повернулся и пошел прочь, похрустывая галькой и ракушками. Рот Джорджа наполнился слюной, он повернул голову, и его бурно вырвало. Спазмы продолжились даже после того, как желудок избавился от давнего завтрака и пива. Завелся и отъехал Додж. Джорджу хватило сил отползти и перевернуться на здоровый бок. Он пролежал так больше 10 минут, взирая на содержимое своего желудка, что разлилось по ракушкам подъездной дорожки.